Только немного нам осталось еще идти по узким тернистым тропам и бремя Христа нести по узким тернистым тропам и бремя Христа нести. Если беглится пока еще силы есть, трудися с ним крест на всего, с Голгофы не трудно несть. Трудися с ним крест на всего, с Голгофы не трудно несть. Только немного дней осталось трудиться нам. Мы скроемся вдаль от скорбей и в славе пребудем там. Мы скроемся вдаль от скорбей и в славе